Ну, участковый, с тебя Макарыч. Ибо по ночке вчерашней на двор наш милицейский диковинный гость пожаловал. Обликом вроде как черный ворон, а речь человеческую имеет. Не шумел, не скандалил, твою милость искал. Говорит, будто бы сообщение у него для тебя важное. Ничего не напоминает, а ли мне самой за тебя логическую цепочку достроить? Кощей. Да уж, зря клювом не щелкаешь, на лету мух ловишь, искренне похвалил Яга. От него Кощеюшки нарочный прибыл. И на сей раз не он нас в гости зовет, а сам свою персоною разрешение побеседовать просит. Видать, шибко мы ему запонадобились, а? Да уж. Чтобы Кощей Бессмертный, знаменитый злодей и популярный местный уголовник, просил меня об аудиенции, похоже, и впрямь затевается что-то неординарное. Наши отношения с этим некоронованным королем преступного мира были прозрачны и чисты. Мы рушим его планы, ловим его самого, сажаем, ставим охрану. Он плетет интриги, ворует секретную документацию, губит людей и постоянно пытается убить нас всех самыми причудливыми способами. Был грех. Один раз мы пошли с ним на сотрудничество. В заговоре черной мессы этот старый маньяк-одиночка исполнил таки свой гражданский долг и задержал на границах европейскую нечисть из арьергарда демона Вельзевула, с которым, между прочим, в то же самое время мы разбирались нос к носу в центре немецкой слободы. Но эта акция разовая, я бы даже сказал, вынужденная. Буквально через месяц мы его посадили, но он бежал. А совсем недавно мне удалось отбить у него мою невесту Аленушку, о чем, будьте уверены, Кощей забудет не скоро, если забудет вообще. Так что конкретно ему от нас нужно? Про то не знаю, — отвлеченно протянула бабка, глядя куда-то в окно. Вот уже к обеду черный ворон сюда прилетит, так и выясним. Вроде маняш к нам бежит, а ли кажется? Не кажется, — присмотревшись, признал я. Готов даже угадать ее первые слова. «Здравствуйте, бабушка», — наивно предположила Яга. «Там вашего Митьку бьют», — уверенно проверка я. И мы почти успели побиться об заклад, когда дочь кузнеца влетела в горницу. Забегая вперед, скажу: проиграли оба. «А там ваш Митька религиозное преступление вершит». «Какое, какое, какое?» — переспросили мы. «Ой, да чего же, котик-то красивый! Откуда же он у вас такой? У нас в деревне таковых росту и статей близко не водится. Дай-ка почешу за ушком, кыщу-мурыщу!» — умилилась искренне эта румяная деревенщина, но, подняв на нас взгляд, быстро вернулась в колею. «Так дьяка городского головой об притолку в избе стукает. Дьяк — лицо духовное. Стало быть, и преступление на религиозной почве будет». «Откуда она слов-то таких нахваталась?» — насторожно покосилась моя домохозяйка. Я пожал плечами. «От Митьки же. Он наверняка сейчас на всю деревню умными словами с крыши вещает. Так ведь?» «Ага», — кивнула Маня и вновь развернулась к коту. «Ой, какой милый, а какой толстый, а какие у нас усы-усищи!» Васька, округлив глаза, смотрел на нее, как на полоумную. Пятясь задом, отступал под мое прикрытие. «Это не про него ли в деревне поют? На собаке бабкин кот ехал задом наперед. Чего это много стало, как необъезженных собак?» «Вы со мной?» — я спросил бабку, прикрывая сраженным в самое сердце кота. «Все это неправда. Василий ехал не задом наперед. И вообще, кому какое?» Наша старослужащая жестом оставила меня, на секундочку сощурила левый глаз, потеребила бородавку, взвесила все «за» и «против», а потом решительно кивнула. «Ты уж, Никитушка, сам сходи. Мы с Васенькой здесь останемся. В любой миг может гонец пернатый пожаловать. Сам знаешь от кого». «Ох, да у вас тут дела служебные, дела секретные, правда?» — мигом втерлась в разговор неутомимая дочь местного кузнеца. «А можно и мне послушать? Я вам помогать буду и никому ничего не скажу». «И впрямь, Никитушка». В ответ на мой полный безмолвного ужаса взгляд смилостивилась бабка. «Оставил бы ты мне девицу энту. Мало ли, чем тут милиции подсобить понадобится. Вон, в углу веник секретный без дела стоит, да тряпка половая тайная от скуки мается, а еще посуду вымыть надобно, чтобы врагов в заблуждение ввести. Иди, сокол ясный, мы уже сами управимся. Вот и распрекрасненько. Я даже не уточнял, куда идти. Религиозное преступление могло происходить только у дома Марфы Петровны. Спокойным, размеренным шагом добрался бы минут за 10-15, но практически едва ли не за поворотом столкнулся нос к носу с главой масонской ложи нашего Лукушкина. Абрам Моисеевич приветствовал меня вежливо, приподняв коленкоровую шляпу и ненавязчиво демонстрируя полукилограммовую звезду Давида, тайно висевшую у него под лапсердаком. В середине звезды красовался циркуль и мастерок. «Вы бы еще молот и серп повесили», — козыряя на ходу, попробовал отшутиться я. Но портной горбовщик, видимо, воспринимал свою миссию чересчур серьезно. «Есть уже первые шаги. Я буду докладывать трепетно и кратко, а вы уже сами напишите в блокноте всю мозаику их козней. Подчеркиваю, как законопослушный гражданин, я не настаиваю на непременной оплате моих сведений. Клянусь трудовым потом Иакова, мне и думать противно о какой-либо зарплате, когда речь идет о таком и прямо тут. Но моя Сара вчера испекла мацу из самой горькой муки, а завтра она пойдет продавать штопанную простынь, чтобы мальчики могли на что-то покушать. Вы знаете, у моего младшего такие способности на скрипку, но...» «Абрам Моисеевич, у меня важное дело», — не выдержал я, пытаясь обойти его футбольным финтом слева. «И шо? Оно таки уже важнее моего?» «Да пропустите же! У меня там, может, Митька пропадает!» «Ой, это да!» – неожиданно легко согласился он, подцепив меня под локоть и пристраиваясь строевым шагом слева. «Так и я готов подтвердить, что оно – да. Когда я шел через эту гостеприимную деревню, то слышал очень неприятные звуки с одного двора. Похоже, там жутко пытали свинью. Она вырывалась и кричала что-то очень жалобное, но с угрозами. Туда еще стекался народ на послушать их представление». «Точно. Там сейчас три клоуна одновременно выступают», — буркнул себе под нос я. «А у вас что нового?» «Ха, так и оно вам все равно интересно. Не отвечайте, у вас такое, мягко говоря, красноречивое лицо. Я вам скажу по дороге. А что вы скажете моей Саре и мальчикам?» «Не надо, не повторяйте вслух. Так и мы вернемся к этой теме чуть позже, когда вы поймете, что я для вас самая маленькая проблема». В общем и целом, заболтать этот гражданин может кого угодно. Но должен признать, если откинуть весь словесный ссор, то информацию он доставил вполне серьезную. Наших обо всем предупредил, царя поначалу никто не беспокоил, и правильно. А вот при ненавязчивой поддержке переодетом в гражданское платье стрельцов нашего отделения удалось устроить следующее. Во-первых, Шмулинсон умудрился подключить ко всему проекту недоверчивого Еремеева, и они коллективно по ночи клеили листовки прелестного содержания. В смысле, то, что должно было прельстить среднестатистического лукошкинца. Первое. Свободу прессе. Кому, какой, зачем, непонятно, но работает. Второе. Свободу трудовому народу. Работает везде, всегда и по-любому. Третье. Деньги богатых бедным. С какого бодуна, почему и как, без разницы, людям нравится. Четвертое. Народ, задумайся. Вообще-то несколько затерто, но до сих пор как-то функционирует. Листовки Абрам Моисеевич писал собственноручно. Налепили всем отделением. Наутро сами же делано возмущались, но срывать не стали, дали повисеть до вечера. Грамотные читали сами, остальным наши же парни и разъясняли. Вечером Шмулинсона доставили к царю. Вышел он оттуда уже профинансированным за муки и родения к отечеству, а утром сегодняшнего дня неизвестный подбросили ему в окно кошелек с 2 рублями. После короткого спора портной горбовщик признал, что все 5. Думаю, если бы было время, я бы его и на 10 раскрутил. Масоны платили щедро. А к нам в деревню он прибыл с докладом уточнить дальнейшие планы, скорректировать совместные действия, заключить договора на бесперебойные яичные поставки и уточнить насчет акта возмездия. Здесь я сделал правильную расстановку приоритетов, заткнул фонтан Абраму Моисеевичу и переключился на Митьку. Пора.